Глава 15. Я высадил Тратвелла в центре. Он объяснил мне, как проехать к клинике Смизерема. Клиника помещалась в просторном новом здании на фешенебельной окраине Монте-Висты. Клиника Смизерема, 1967, была выбита на каменной плите над главным входом. В глухую, без единого окна, приемную вышла статная шатенка и спросила, записан ли я к доктору. Я сказал, что не записан. Я приехал по неотложному делу, касающемуся одного из пациентов доктора Смизерема. — Какого пациента? Голубые глаза женщины смотрели участливо. В темных волосах серебрилась седая прядь. Казалось, время ласково погладило ее по голове. — Я бы предпочел обсудить свое дело непосредственно с доктором. — Можете обсудить его со мной. Я миссис Смизерем, и я тоже здесь работаю. В улыбке, несмотря на профессиональность, чувствовалось неподдельное тепло. — Вы родственник нашего пациента? — Нет, моя фамилия Арчер. — Слышала о вас, как же, — сказала она. — Вы сыщик. Доктор Смизерем ждет вас. Вглядевшись в меня, она нахмурилась. — Что-нибудь еще случилось? — Ад разверзся. Мне настоятельно надо поговорить с доктором, и я попросил бы вас предоставить мне эту возможность. Она посмотрела на часы. — Никак не могу. У него сейчас пациент, он освободится через полчаса. Я могу прервать осмотр лишь в случае крайней необходимости. Сейчас именно такой случай. Ник снова сбежал. Кроме того, мне кажется, полиция готовится перейти в наступление. — Они хотят его арестовать? — сказала она так, будто была сообщницей Ника. — Да. Какая дикость! Ведь он тогда был еще ребенок. Она оборвала фразу на полуслове, похоже, в ней пробудилась задремавшая была бдительность. «Еще ребенок, когда сделал что?» Она сердито втянула воздух, тихо выдохнула, показывая, что сдается на милость победителя, и вышла, прикрыв за собой дверь. Вскоре появился сам Смизерем, огромный, в белом халате. Вид у него был отсутствующий. Казалось, он спал на ходу и еще не очнулся. Смизерем раздраженно пожал мне руку. «Хотелось бы знать, где же все-таки Ник?» «Понятия не имею. Удрал?» «Кто приглядывал за ним?» «Отец». Какая глупость! Я предупреждал их, что мальчишка нуждается в стороже, но Тратвелл был против. В гневе психиатр не знал, на кого накинуться, но мне почудилось, что гневается он прежде всего на самого себя. Раз они не следуют моим советам, я умываю руки. — Ты не можешь так поступить, и сам это знаешь, — сказала его жена. Она возникла на пороге. — За Ником охотится полиция. — Вернее, того и гляди, начнет охотиться, — сказал я. — Какой у них материал на него? — Они подозревают его в двух убийствах. Но вам подробности этого дела, наверное, известны лучше, чем мне. Доктор Смизерем взглядом дал мне отпор, и я понял, что имею дело с человеком волевым и изворотливым. Немного ли вы на себя берете? Послушайте, доктор, почему бы нам не отложить клинки и не поговорить по-человечески? Ведь мы оба хотим, чтобы Ник возвратился домой целым и невредимым. Хотим спасти его от тюрьмы и излечить от болезни, в чем бы она ни заключалась. «Программа обширная», — невесело улыбнулся Смизерем. «Но мы не слишком-то успешно с ней справляемся. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь. Куда он мог направиться?» «Трудно сказать. 3 года назад он исчез на несколько месяцев. Шатался по стране, добрался до восточного побережья. У нас и 3 дней нет, а не то что 3 месяцев. Ник унес несколько пачек снотворного и транквилизаторов». Смизерем помрачнел. «Очень скверно. У Ника...» Как вам, несомненно, известно, иногда появляется желание покончить с собой. Чем вы это объясняете? Жизнь Ника сложилась неудачно. Он считает, что виноват в этом сам и должен понести кару. А вы считаете, что не он? Я считаю, что никто не виноват, — отрезал Смизерем. Но не стоит терять времени попусту, и как бы там ни было, я не могу разглашать тайны моих пациентов. Смизерем двинулся к двери. Минутку, доктор, всего 1 минутку. Жизни вашего пациента угрожает опасность, и вам это известно. — Ну, пожалуйста, Ральф, поговори с ним, — сказала мисс Смизерем. Смизерем повернулся ко мне, подчеркнуто любезно поклонился. Я не задал ему вопрос, который вертелся у меня на языке. Спроси я его о человеке, погибшем в подозрительном квартале, он и вовсе ничего бы мне не рассказал. — Ник говорил с вами вчера вечером? — спросил я. — Можно сказать, что да. Но при разговоре почти все время присутствовала невеста и родители Ника. Это его явно сковывало. Он упоминал каких-нибудь знакомых, города... Я пытаюсь проследить, куда он мог скрыться. Доктор кивнул. Сейчас достану записи. Он вернулся с несколькими листками бумаги, исписанными неразборчивыми каракулями. Нацепил очки и быстро пробежал записи. Ник упоминал о некой Джин Траск. Он с ней встречался. как он к ней относился? Двойственно. По-моему, винит ее в своих несчастьях, но почему, я не понял. И в то же время она его очень интересует. В сексуальном плане? Я бы не сказал, скорее по-братски. Называл он также и некоего Рэнди Шепарда. Вернее, он хотел, чтобы я помог ему найти Шепарда. Зачем, он не говорил? По всей вероятности, много лет назад Шепард был или мог быть свидетелем какого-то события. Смизером удалился, прежде чем я успел задать следующий вопрос. Мы с его женой обменялись номерами наших телефонных секретарей, но она все не упускала меня. Глаза у нее потухли, видно, что-то тяготило ее. «Противно, когда от тебя утаивают правду», — сказала она, — «но в нашем деле иначе нельзя. Пациенты моего мужа с ним абсолютно откровенны. Без этого лечения невозможно». «Понятно. И, пожалуйста, поверьте, мы на стороне Ника. Мы оба, и доктор Смизером, и я очень привязаны к нему, да и ко всей его семье. На их долю и так выпало слишком много несчастья. Впрочем, доктор об этом уже говорил». Смизеры мы отличались великим искусством, долго говорить, ничего не сказав. Но миссис Смизером при этом производила впечатление человека искреннего. Похоже, скрытность была не в ее характере. Она проводила меня до двери, и я заметил, что она по-прежнему чем-то расстроена. Но тем ли, что рассказала, или тем, что утаила, я не понял. «Поверьте, мистер Арчер, в моих картотеках есть такие вещи, о которых вы предпочли бы не знать». «У моих тоже. Давайте как-нибудь встретимся и поделимся опытом». «Вот будет денек», — сказала она с улыбкой. В вестибюле Смизеровской клиники обнаружился автомат. Я набрал номер Сан-Диеговского справочного бюро, узнал телефон Джорджа Траска и позвонил ему. Трубку долго не снимали. «Алло», — раздался, наконец, перепуганный унылый голос Джин Траск. «Это ты, Джордж?» «Это Арчер. Если к вам явится Ник Чалмарс, я бы на его месте поопасалась. Видеть его не хочу». И все же, если Ник явится, постарайтесь задержать его. У него карманы набиты снотворным, и он, по-моему, собирается их проглотить. — Я так и думала, что он психопат, — сказала она. — Значит, это Ник убил Сиднея Хэрроу? — Сомневаюсь. — Нет, видать, он его убил. Кто же еще? А теперь за мной охотится. — Вы почему позвонили? — голос ее пресекался от страха. — Нет никаких причин так думать. Я переменил тему. — Вы знаете Рэнди Шепарда, миссис Траск? «Как чудно, что вы меня о нем спросили. Я только что...» — она осеклась. «Что только что?» «Ничего, я думала совсем о другом. Не знаю я такого». Она лгала. «Но по телефону во лжи не уличишь. До Сан-Диего было рукой подать, и я решил нагрянуть к миссис Траск». «Очень жаль». Я повесил трубку. И снова позвонил в справочное. В списке абонентов Сан-Диего Рэнди Шепард не числился. И я позвонил в Пасадину Сэмюэлю Роулинсону. К телефону подошла миссис Шепард. «Говорит Арчер, если вы меня еще не забыли». «Как вас забыть? Только если вам опять нужен мистер Роулинсон, так он еще не встал». «На этот раз мне нужны вы, миссис Шепард. Скажите, как связаться с вашим бывшим мужем?» «Уж только не через меня. Он опять где-нибудь набедокурил?» «Насколько мне известно, нет. Просто тут один парень...» Удрал из дома, набив карманы снотворным. Собирается покончить с собой. Шепард мог бы навести меня на его след. — О каком парне речь? — насторожилась она. — О Нике Чалмарсе. Вы с ним вряд ли знакомы. — Нет. С чего вдруг? И адреса Шепарда я вам не могу дать. Да и откуда у него быть адресу? Он живет неподалеку от Тихуаны, у мексиканской границы.